эгоистичного поступка моего отца. Теперь все кончилось. Пойду звонить в полицию. А вы посмотрите, что там с Рене. Она наклонилась и поцеловала Элен в щеку. Спасибо за то, что спасла мне жизнь. Поздно ночью София сидела на кухне и пила чай из бренди. Она сделала заявление для полиции и спасла Элен так же, как Элен спасла ее. Иногда справедливость не такова, какой бы мы хотели ее видеть. Так однажды сказала Элен, и все же она восторжествовала. Неожиданная справедливость. Плевать на то, что Рене устроила истерику и с пеной у рта доказывала всем, включая прибывших Клермонта и Мейгер, что Джерри был сумасшедшим убийцей и заставил ее прийти сюда, грозя пистолетом. «Кое-кому из змей всегда удается уползти», — думала София, — «потому что жизнь — штука сложная». Теперь полиция уехала, и в доме было тихо. Увидев вошедших на кухню мать и бабушку, София подняла глаза. «Как тетя Элен?» Наконец уснула. Пилар подошла к буфету и вынула из него две чашки. «Мы поговорили, все будет в порядке. Она хочет подать в отставку с поста судьи. Похоже, ей это необходимо». Пилар поставила чашки на стол. «София, я все рассказала маме. Думаю, она имеет право знать». «Нона». София потянулась к ее руке. «Я правильно поступила». «Ты поступила милосердно. Часто это важнее. Ты молодец, София. Вы обе молодцы. Я горжусь вами». Она села и вздохнула. Элен забрала одну жизнь и вернула другую. Круг замкнулся. И больше ни слова об этом. «Завтра моя дочь выходит замуж, и в этом доме вновь воцарится радость». Скоро начнется уборка, пора изобилия, и закончится еще один сезон. «А следующий будет твоим», — сказала она Софии, — «твоим и Тайлера». «Ваша жизнь, ваше наследие. Мы с Элли уйдем в отставку с 1 января». «Нонна! Чтобы факелы не погасли, их передают из рук в руки. Принимай эстафету». Легкая досада, звучавшая в голосе бабушки, заставила Софию улыбнуться. «Спасибо, Нонна». «Ну что ж, уже поздно. Невесте нужно выспаться, да и мне тоже». Она поднялась, не прикоснувшись к чашке. «Твой молодой человек вернулся на винодельню. Тебе не требуется так много сна». «Верно», — думала София, спешившая к винодельне. «Во мне так много энергии, так много жизни, что я могу вообще не спать». Громоздкое старое здание освещали лучи прожекторов. София видела выбитые окна, следы копоти, обуглившиеся кирпичи. И все же оно стояло. Оно выстояло. Наверное, он почувствовал ее приход. Во всяком случае, ей хотелось так думать. Вышел из обрушившегося дверного проема, когда она взбежала по ступенькам, поймал ее в крепкие объятия и оторвал от земли. «Вот и ты, София! Я решил, что тебе нужно немного побыть с матерью, а потом пошел за тобой». «Я сама пришла за тобой. Держи меня, ладно? Не отпускай». «Это я тебе обещаю». И все же он снова ощутил холодок под ложечкой. «О, Господи, Господи, когда я думаю?» «Не думай, не надо», — сказала она и приникла к его губам. «Я не сведу с тебя глаз ближайшие 15 лет». «Согласна». «Ты здесь один?» «Да. Дэвид пошел укладывать детей, а деда я отослал. Он еле живой. Джеймс все еще здорово потрясен. Линк повел его ко мне домой, раз уж твоя мать сидит с Элен». «Отлично. Все так, как и должно быть». София положила голову на его плечо и посмотрела на винодельню. «Могло быть хуже».